Глава 10. «Судя по стоящей между нами доске с шахматами, предлагаете сыграть?» — предположил я, показывая на красивый предмет, выполненный из слоновой кости золотыми и серебряными вставками. «Если я проигрываю, то прощаю вам долг. Если выигрываю, получаю в два раза больше». «Вы по-прежнему не теряете остроты ума, господин Виталий», — улыбнулся еще шире он. «Все верно. Но поскольку ваше умение было велико уже тогда, когда вы играли с моим отцом, я прошу у вас фору. Мне будет помогать один мой хороший знакомый». Он показал на соседа. Тот склонил голову и представился. «Леонардо Боначчи, к вашим услугам». «Виталий Дандола, приятно познакомиться. Судя по всему, вы не из этих мест?» «Да, я родился и вырос в Пизе», — подтвердил он. «По торговым делам отца путешествую по разным странам». «Что ж, я не против», — повернулся я к султану. «Какие правила?» «Очень простые», — пожал тот плечами. «Играем 5 партий, победитель получает все». «Что же, я не против», — повторил я. «Берите тогда белые фигуры». «Ну и предлагаю продолжить нашу партию, прекратившуюся 2 года назад», — неожиданно предложил пизанец. «А, так это вы мой таинственный соперник по переписке», — искренне удивился я. «Да, я сам жалел, что наша партия прервалась». «Тогда давайте расставим фигуры так, как они стояли после последнего моего хода», — предложил он. И я быстро помог ему поставить все как нужно. «Хочу отметить, что придуманная вами запись шахматных партий меня так вдохновила», — продолжил он, «что я собрал и систематизировал все, что было известно о шахматах в библиотеке великого султана. Если хотите, дам вам после игры ознакомиться с моими трудами». «Почту за честь», — признательно наклонил я голову. «Что же, ваш ход, великий султан». Тот, посовещавшийся своим знакомым, недолго раздумывая, двинул вперед слона. «Прошу меня простить, но шах и мат, великий султан!» С сожалением объявил я конец последней 5-й партии общей серии, которую выиграл со счетом 5-0, не оставив противникам ни малейшего шанса на победу. На кону стояли большие деньги, и мы с симбионтом играли всерьез. Оба игрока приняли это известие, видимо, спокойно, еще несколько минут анализируя ситуацию на поле, и только потом признав поражение. «Что ж, мы проиграли». «Не очень довольна, но все же», — ответил Аль-Азиз. «Только придется выделить вам отряд своей стражи для сопровождения до места, где вы остановились. Такое количество денег будет лакомым куском для многих». «Я был бы вам благодарен», — склонил я голову. «Уважаемый Виталий», — обратился ко мне пизанец. «Прошу извинить меня за любопытство, но я впервые встречаю такой стиль игры, как ваш. Уровень вашего прогнозирования ходов находится просто на запредельном для меня уровне. Если вы с такой легкостью держите ходы в голове, не могли бы вы взглянуть на кое-какие мои работы? Может, вы могли бы продвинуть их, посмотрев свежим взглядом?» «Будет ли это удобно, задерживая великого султана?» — засомневался я, посмотрев на правителя. «Это мне и самому интересно». Тот, все еще будучи недовольным проигрышем, тем не менее ответил положительно. «Тогда с вашего разрешения схожу за записями». С поклоном к султану Леонардо бросился из беседки. Аль-Азиз перевел взгляд на меня. «До меня дошли слухи, что вы весьма жестоко поступили с арабскими купцами в Индии. Это так?» «Ну, если 40 кораблей, пытавшихся меня утопить против одного моего корабля, это честно?» «Тогда да, я поступил жестоко». Он заинтересованно на меня посмотрел. «Этого мне не рассказали. Можете дать больше подробностей?» «Без проблем. Все равно ждать вашего знакомого». Согласился я и рассказал, как меня сначала заманили в дом, где пытались убить, а когда я выжил, напали, собрав все корабли, которые были у купцов в наличии. Султан с интересом все слушал и даже временами недовольно качал головой. «Извините за ожидание. Вскоре к нам вернулся пизанец, принеся очень знакомо скрепленные листы. Так же, как я оставлял книжицу Салах-ад-Дину». Леонардо перехватил мой взгляд и смутился. «Простите, но это и правда оказалось удобно». «Ничего», — отмахнулся я. «Ради этого я и дарил великому герою мусульман свой подарок». «Вот, посмотрите. Он придвинул мне кучу формул и примеров, все записанное арабскими цифрами». «Я понимаю, вы, наверное, больше привыкли к римскому исчислению, но по мне...» Что он хотел досказать, я так и не узнал, поскольку, взяв у него перо, обмакнутое в чернила, стал записывать решение каждого из его многочисленных примеров. У пизанца с каждой новой строчкой рот начинал округляться. Он беспомощно посматривал то на меня, то на султана, который, поняв, что происходит что-то необычное, стал с интересом заглядывать в тетрадь. «Все достаточно просто. Ведь это уравнение...» Я едва не сказал Фибоначчи, как мысль пронзила мой мозг, словно молния. «Позвольте еще раз, как вас зовут?» — обратился я к нему. «Леонардо Боначчи», — удивленно повторил он. Я перевернул листы вперед к обложке и увидел там надпись на флорентийском. «Сей труд представлен сыном Боначчи Леонардо». В голове сложился пазл. «Так это вы, Леонардо Пизанский, великий математик?» — ошарашенно понял я. «Вот почему мне ваши примеры показались такими простыми». Настало время человека напротив смутиться так, что его щеки покраснели. «Вы знаете меня? Знакомы с моими трудами?» — искренне удивился он. «Но я ведь еще не выпускал больших книг, только очерки и наброски в переписках со своими знакомыми». «Это вы себя принижаете». Я все еще был под впечатлением от того, с кем сейчас меня свела судьба. «Я уже 5 лет бьюсь над тем, чтобы церковь перешла на арабские цифры. Они же упрямо тащат за собой неудобные римские. Так что ваши труды только помогут распространить это исчисление в Европе». «Да?» Он был одновременно удивлен и польщен. «Никогда не думал об этом». «Знаете что, Леонардо?» — предложил я ему. «Я готов купить вам дом в Венеции рядом со своим дворцом и предоставить ренту на содержание, если вы будете просто жить, писать свои труды и распространять их по всей Европе». «Вы серьезно мне это предлагаете?» — вскрикнул удивленно он. «Мы ведь едва знакомы». «Если ваши знания, опыт и упорный труд перевернут представление обывателей о математике, я уже не напрасно проживу жизнь», — не согласился я с ним. Леонардо переглянулся с султаном. Тот пожал плечами. «Это хорошее предложение. Если договоритесь о ренте, мой друг», — безразлично сказал он. «Ты вернешься в Италию, и тебя не будут доставать мои завистники. Сам ведь много раз жаловался, что устал от их шуток и насмешек». «А могу я вернуться в родной город Пизу?» — поинтересовался он. «Мы могли бы делать то же самое, только по переписке». «Такое предложение уже мне не нравится», — не согласился я. «Ведь тогда, как и с нашей шахматной партией, переписка может прерваться в любой момент, а мне бы хотелось, чтобы мы могли всегда обсудить ваши труды, будучи рядом». «Это не говоря о том, что, будучи в Пизе, ты свою известность принесешь своему городу, а не Венеции», — хмыкнул я про себя. «Платить за это я точно не намерен». «Даже не знаю, это такое неожиданное предложение», — засомневался он. «Я не настаиваю», — я развел руками. «Просто на моем корабле вы уже через 20 дней будете в Венеции. Уж то-что, а гарантировать безопасность я точно могу. Даже если захотите, можете потом поехать домой, утрясти все дела и вернуться, когда посчитаете для себя возможным». Вот это его уже проняло. «Я хотел возвращаться только через год», — он покачал головой. «Но ваше предложение и правда весьма щедро, не говоря уже о бесплатной доставке ближе к дому». «Решайтесь, поскольку если великий султан отдаст мне деньги завтра, я найму караван, запасусь провиантом, а через пару дней покину город». «Вся сумма будет предоставлена сегодня вечером», — перебил меня Аль-Азиз, который, видимо, сильно рассчитывал на математика при игре на подобную сумму, а теперь после проигрыша стремительно терял к тому интерес. И это было видно не только мне. «Хорошо, тогда я завтра соберу вещи и освобожу предоставленные мне покои». Леонардо принял правильное решение, поскольку иметь в друзьях разочарованного в тебе правителя было не лучшим вложением в свое будущее. «Буду ждать вас», — поклонился я султану. А матросы, по моему знаку рукой, подошли и помогли мне перебраться на носилки. Едва мы вернулись в караван-сарай, я тут же распорядился, чтобы каждый матрос оставил запас только из воды и сухарей, освободившись от любого другого лишнего веса. «Что-то произошло?» — тихо поинтересовался у меня Марко, наклонившись к носилкам. «Султан как-то подозрительно легко расстался с гигантской суммой, и это меня беспокоит», — признался ему я. «Я сказал, что мы тронемся только через пару дней, и это его еще больше успокоило. Не нравится мне это». «Думаете, как только вы отдадите расписку, всякие договоренности потеряют силу?» — переспросил он. «В том числе и охранная грамота?» «Думаю, нас попытаются догнать и ограбить по пути, списав это на бандитов». «Хорошо, пока есть время, я поищу на ближайшем рынке болты для арбалетов», — покивал он. «Жаль, мало людей взяли с собой». «Больше было нельзя. За Еленой кто-то должен был присматривать», — не согласился я. «Она сейчас наш шанс быстрее удрать отсюда». «Пойду соберу десятников». Марко распрямился. Вечером и правда казначей султана вместе с визирем доставили деньги. Вот только не золото, как должны были, а серебро, занявшее гораздо больше места, чем я планировал. Скрипнув зубами, Я вернул им расписку, и мы подписали документ о том, что никто никому ничего не должен. Когда они ушли, я позвал своего преданного офицера и показал ему на 4 огромных сундука. Он выругался, поняв проблему. «Срочно походите по рынку. Для вида поищите купцов с верблюдами», — приказал я ему. «Легенда должна быть полной. Сами же отправьте на рынки помощников. Пусть купят все сумки и емкости с лямками, которые там будут, и 2 ослов. Также найдите среди наших тех, кто может прилично ездить верхом, и отправьте его в Александрию к Джакопо с просьбой срочно снять 2 пушки с Елены и отправить нам навстречу отряд из еще 50 человек». Он, понимающе, на меня посмотрел, и я показал ему рукой на сундуке. «Берите деньги и за дело, пока рынки не закрылись. Заодно узнайте, во сколько утром открывают северные ворота». «Все сделаю, сеньор Виталий, не беспокойтесь», — кивнул он, уходя к отдыхающим людям. Вернулся он затемно, принеся все, что я попросил. «Каждому матросу раздайте по сумке или емкости, что будет в наличии», — показал я на большую гору привезенных предметов для переноски. «Пусть подходят и наполняют их серебром. Пока они этим занимаются, нужно закрепить мои носилки между 2 ослов, чтобы я не задерживал отряд. Выберите того, кто хорошо знаком с этими животными. От их покорности и послушания будет многое зависеть». «Я так понимаю, мы выдвигаемся рано утром», — прошептал он. «Гонец уже уехал, а ворота открываются с первыми лучами солнца, которое встает тут очень рано». «Да, все верно, сеньор Марко», — кивнул я. «Нам нужна хоть какая-то фора от всадников, которых выпустят нам вслед». «Вы думаете, что это все же возможно?» «Я лучше подстрахуюсь и сберегу нашей жизни», — покачал я головой, «чем умру в песках чужой страны». «Тогда я пойду, работа предстоит много», — кивнул он. Фибоначчи успел в самую последнюю минуту впрыгнуть в отправляющийся поезд, а точнее присоединиться к быстро выдвигающемуся отряду. Я еще вечером послал к нему гонца с коротким письмом и всего 2 словами. «Решайтесь сейчас». Оно, видимо, помогло ему определиться, поскольку он пришел ночью весь взъерошенный и с минимумом вещей. Заодно подтвердив мои мысли о том, что султан так сильно рассчитывал на его помощь в игре, что после проигрыша даже перестал разговаривать. Хотя раньше они всегда вместе ужинали и играли в шахматы перед сном. «Вы приняли верное решение, Леонардо», — постарался успокоить его я. «Я знаком со многими правителями этого мира и не знаю ни одного, который бы простил подобную неудачу». Эти слова почему-то не сильно помогли. Молодой человек, наоборот, еще больше забеспокоился и занервничал. Так что наш экстренный выход смог помочь ему собрать мысли в кучу, и, подхватив, как и все, сумку с серебром, он зашагал рядом с моими 2 породистыми скакунами. Понурые ослики сильно трясли носилки, но выбора не было, и оставалось только терпеть.